Поверх всего временного и приходящего есть нечто, стоящее над этим вечно текущим потоком. Это высшее «я» человека, бессмертная триада его, в чаше которой откладываются опыты всех воплощений для сознательной жизни в надземном, когда сброшены все временные одеяния духа. Если собрано много для этой сознательной жизни, есть чем жить. Если собрано мало или ничего, жить тогда нечем. И тогда бессознательно высшее «я» на высшем плане. Это не есть смерть духа, но бессознательный сон до следующего очередного воплощения. После смерти сознание уявляет свою активность в тех сферах или на тех планах, материя которых соответствует земным накоплениям духа и позволяет ему исчерпывать накопленные им энергии. По жизни земной можно судить о тех сферах, в которых будет пребывать дух, устремляясь по проложенным им в пространстве каналам активности своих оболочек. На земле тело живет внешней жизнью, но мысль активна на плане ментальном, и мысль прорывает в пространстве каналы, прободая энергиями своими инертное вещество стихий. Следствие этой активности остаются близкими их создателю, и формуют они надземную карму их породителя. Пространственные узоры духа подобны галереям, проложенным в породе, по которым только и может двигаться дух. Галереи прокладываются мыслью, и их направлением определяются и ограничиваются возможности человека. Возможности в пространстве прорываются или обуславливаются мыслью. Дальше мысли не может двинуться дух. Преддверие, явленное мыслью, определяет направление, но и предел тоже ставится мыслью. Мы указываем беспредельность, утверждая, что конечность – это смерть духа, то есть предел, дальше которого двинуться он не сможет до тех пор, пока не раскрепостит мысль, потому упор делается на мысль. Потому говорим, действуйте мыслью, беспредельны возможности мысли. Когда сказано было, что невозможного и недостижимого нет, имели в виду безграничные возможности мысли и духа, который устремляется в беспредельность на крыльях огненной мысли, прокладывая в пространстве новые трассы полетов. Только устремитесь, зная, что ничто не может остановить мысль. Мысль может везде пролететь. Беспредельность есть сфера уявления мощи огненной мысли.